Глава 58. Поезд только толкается вперед и вдруг резко тормозит, словно кто-то нажал стоп-кран, и у меня стойкое, до тошноты в горле понимание, что я знаю кто. В начале вагона слышатся изумленные, возмущенные голоса, и я сжимаю рюкзак сильнее, зажмуриваясь, глупо надеясь, что я тут ни при чем, просто сломался вагон или опоздал пассажир. «Нина Леонидовна!» Слышу незнакомый скрипучий голос и нехотя поднимаю голову. Человек в железнодорожной форме, я точно знаю, что это начальник московского вокзала Слепов Дмитрий Валерьевич. И только спустя секунду осознаю, что это действительно начальник. Господи, Борис сумасшедший. Это не я. Пытаюсь использовать последнюю попытку, но понимаю, что бесполезно. Он смотрит на мое фото. «Девушка, нам нужно отправлять поезд. Расписание очень важно. Пойдемте со мной». Я сжимаю челюсть и тяжело поднимаюсь, продолжая держать в руках рюкзак, единственную защиту, бессмысленную. Мы проходим через весь вагон под взглядами пассажиров, еще более любопытными персонала вокзала. Что они могут обо мне подумать? Люди любят строить самые разные догадки, так что, скорее всего, в их глазах я либо заяц, либо преступница. Я ежусь от холода, но на плечи мне внезапно ложится мой пуховик, и я благодарю одного из проводников. Теперь ясно понимаю, что скоро я встречу Бориса. Не могу представить, что он придумает мне в наказание, и точно не знаю, чем ему отвечу. Но молчать и терпеть лапшу на ушах точно не собираюсь. Идем целой процессией через вокзал прямо к административному этажу. Там уже сердце кувыркается в груди в ожидании встречи охраны или самого Бориса. К моему изумлению, мы доходим до кабинета начальника почти по безлюдным темным коридорам. Наши шаги по мраморному полу эхом отбиваются от стен и бьют мне прямо в голову. Отсчитывают секунды до моей смерти. Тяжело вздыхаю, когда Дмитрий Валерьевич толкает дверь своего кабинета, сердце пропускает удар, когда вместо огромной фигуры Бориса вижу сестру, сидящую в кресле посетителя. Лицо бледное, губы поджаты, смотрит просто прямо и вздрагивает, когда с открывшейся дверью залетает сквозняк. «В общем, вы тут поговорите? Вам принести чай, Нина Леонидовна?» — спрашивает начальник вокзала, но я смотрю на него, как на сумасшедшего. «Он серьезно? Он что, потерял пару поездов, а Борис нашел их в сибирском лесу?» «Ничего не надо, спасибо, что проводили». Киваю я с легкой улыбкой, но мы оба понимаем, что благодарности ни к чему. Ни у меня, ни у него в этой ситуации выбора не было. Я все чаще убеждаюсь, что любой выбор – это иллюзия. Слепов закрывает нас в своем кабинете. Я стою неподвижно, и вот теперь точно ничего не соображаю. «Сестра?» Борис прислал сестру, уверенной, что она меня убедит насчет причины ужина, что он не поддался на ее чары, что не взял то, что она так активно демонстрирует вырезом на груди. Но это глупость. Что делать студентке Оксфорда в Москве, если только не примчаться по первому зову богатого любовника? С другой стороны, а почему бы Борису не смотаться до Лондона и не удовлетворить те потребности, что не могу я? Борис Александрович — чудовище. Вдруг говорит она сиплым голосом и поворачивается ко мне всем телом, закидывая ногу на ногу. Ты же знаешь? Мне рассказывали. Но ты все равно с ним. Не вопрос. Утверждение. Была с ним. Хочется мне сказать, а ты его украла. Нина, он же тебе совсем не подходит. Меня тут же начинает колотить от злости, словно я снова в детстве и снова слышу от сестры, что все самое лучшее должно доставаться ей. Зато, наверное, подходит тебе? С вызовом спрашиваю я и прохожу вперед, шумно кладу рюкзак на полированный черный, как и вся мебель в кабинете, стол, снимаю куртку. «Потому что ты красивая, умная, потому что меня он не сломает». «Так зачем ты мне все это рассказываешь?» Злюсь я, рассматривая ее высокий лоб, тонкий нос, напомаженные губы. Уложенные обычно волосы сегодня чуть растрепаны, но даже сейчас она выглядит лучше меня, как, впрочем, и всегда. «Я же уезжала, освобождала тебе дорогу». «Никогда не думала, что Борис Александрович...» Снова надавит на больное. «Умеет так злиться». Ты бы знала, что он высказывал мне, когда ты устроила истерику. Между прочим, очень было некрасиво. А красиво ужинать с чужим мужчиной? Я тебя защищала! Да почему все думают, что мне нужна от него защита? Я люблю его, люблю таким, какой он есть. Ты не знаешь, какой он есть, ничего не знаешь. Я приехала тебе рассказать, а он мне... Какое благородство! Не слушаю я ее, не хочу. Только ты, кажется, станции метро ошиблась. Вскочив, я тяжело дышу. Вижу, что и Уля уже колотит. Задаю самый главный вопрос. Я сразу пойму, врет ли Уля. Другие за красотой не видели ее лицемерия. Для меня же это только маска. Ты спишь с ним?